Осенью на рыбке и икре отъели физиономии, налились жирком, таких и впрямь только в пехоту, на хороший марш-бросок, да штыковую атаку. После осмотра я, конечно, на почту. Народу там тьма, еле-еле пробиваюсь к заветному барьеру, за которым рая. Она кивает мне и жестом показывает обождать. Я сажусь на ту же скамью, на которой сидел той ночью, и закрываю глаза. Потянуло что-то в сон от волнений сегодняшнего утра. Да и от неспанных тревожных ночей, что были до этого. Рая подходит ко мне. «Заболела моя сменщица, потому и не приехала. Ты что, опять в самоволке?» — говорит она тихо. «Нет, на медосмотр вызывали». «И что это значит?» — не сразу спрашивает Рая, немного побледнев. «Это значит, последний нынешний денечек гуляю с вами, я, друзья». Я бодро улыбаюсь. «Не дури, говори делом», — перебивает меня Рая. «Я и говорю, был на медкомиссии». «Ну и что?» «Не знаю, Рая. Наверное, готовят партию для отправки на фронт. Человек 50 было». «Господи», — шепчет Рая, — «как-то не думала я об этом». «Да, письмо у меня тебе из Москвы. Взяла, чтобы тебе в субботу передать. Сейчас найду». Она идет за перегородку, расстегивает свою сумочку и достает письмо. «От твоей, от Тани». «Не может быть. Я беру конверт, узнаю почерк. Да и обратный адрес показывает. Да, от Тани». Я нарочито, неспешно разрываю конверт, пробегаю глазами по нервным размашистым строчкам. И ничто не отражается на моем лице. Я спокоен. «Хочешь прочесть?» — говорю я Рае. «Вот уж незачем», — как-то торопливо отвечает она. Я медленно рву письмо на мелкие части и бросаю в корзину. «Зачем ты так? Нехорошо». «Надоело. Грешит и кается, грешит и кается». «И отвечать не будешь?» «Нет. Приедешь во вторник?» «Обязательно». «Без обмана?» «Приеду. Как же теперь не приехать?» «Как неожиданно-то. А может, просто так эта комиссия, а?» «Может». «Маша», — говорит Рая своей сослуживице, — «я выйду на минутку. Пойдем, провожу тебя до станции». Мы выходим. Где-то между складскими помещениями я выбираю укромный уголок и прижимаю Рая к себе. Ее губы холодны и не отвечают на мой поцелуй. Но когда она откинула голову, в глазах ее стояли слезы. «Ты что, Рая?» «Не понимаешь ты ничего, вот что. Ничегошеньки не понимаешь, но иди. Я буду на полевой во вторник, иди». Она резко поворачивается и убегает. На станции опять встречаю ребят. Тоже ждут поезда, чтобы разъехаться по своим точкам. Некоторые что-то уж слишком громко разговаривают, некоторые помалкивают, покуривая. Ко мне подходит Чебаков, большой, крепкий волжанин из Горького. В одном взводе в полковой школе были. Ходили в строю рядом, направляющими, вместе запивали трех танкистов. «Вроде кончается наша припухаловка», — обращается он ко мне. «Вроде, Иван, как настроение?» «Меня же не прошибешь, воевать так воевать. Дело мы свое знаем, в пехоте не осрамимся». «Думаешь, в пехоту попадем?» «По мне все равно, охота какого-нибудь немца своими руками придушить». «Это ты сможешь, бугай». «Смогу», — улыбается Иван. «Выпить бы неплохо по этому поводу». «Неплохо», — соглашаюсь я. Едем мы с ним вместе, но уже без разговора. Глядим на сопки, что справа, и мысленно прощаемся с ними. Красиво все же в Приморье. Наверное, долго вспоминаться будет. И хорошо. На полевой к лейтенанту не иду. Что-то не хочется болтать. Хочется побыть одному. На моей точке ребята уже знают, что был я в полку на медкомиссии, и поглядывают как-то настороженно. Небось, скоро и наша очередь. Так помаленьку всех кадровиков и поотправляют. Жаль, что в разброд только. Вместе бы лучше, — говорит один из кадровиков. «Не надоел я вам разве за это время?» — улыбаюсь я. «Нет, командир. Поначалу, честно сказать, недовольны были. Больно уж круто вы за нас взялись. А потом уразумели... Так нас и надо сразу ломать, после хапко нашего. Ежели в бой, то с вами сподручней, — говорит другой, — а я внутренне расплываюсь. Не зря, значит, работка. Вечером разбираю свои пожитки, откладываю то, что надо отправить в Москву, а сам думаю. Вот и случилось самое главное. Пришло время показать на деле, чего стоят мои высокие порывы. Кончилось время краснобайничания в письмах и дневниках. и я почти спокоен и почти рад. Но почему же почти? Я стараюсь быть предельно искренним самим собою и анализирую это почти, ведь не зря же оно вырвалось. И это почти, наверное, потому что я очень ясно представил, как мало еще прожито. Почти, потому как знаю, что такое война. Почти, потому что это будет удар для матери. Почти, потому что придется покидать раю. Почти и потому, что молчит моя интуиция, что кроме предчувствия, что я увижу Москву, ничего не могу разглядеть в будущем. Ну ладно, хватит об этом. Пока у меня есть завтра, приезд рая и упоительная ночная дорога на Седеме. А может быть, она согласится зайти ко мне, и мы до утра просидим в моей каморке. И просыпаюсь я утром с радостным ощущением чего-то необыкновенно хорошего, что ждет меня сегодня. И даже стремительная пробежка вверх по сопке и обратно, а потом крепкая физзарядка, не выбивают из сердца этого томительного предвкушения счастья. В 2 часа дня приходит телефонограмма «Прибыть в полк с поездом 00:20 с вещами. Отделение сдать Жилкину». Первая мысль: «А как же свидание с Раей?» Вторая: «Уже так скоро?» И еще такая-то пустяшная: «Так я и не побывал в Седеме». А потом начались дела. Звоню взводному, что получил телефонограмму, что собираюсь, что сдаю отделение Жилкину. Тот говорит, чтобы пришел я на полевую к поезду пораньше. Посидим маленько, поговорим. Отвечаю, что хорошо, если успею, но проститься зайду непременно. Потом уже как следует укладываю вещи. Входит Жилкин. «Товарищ командир, может, мне в Седеме смотать? У меня банка икры осталась, к Новому году берег. Так что закусить есть чем». «А кому на губе сидеть?» «Без губы обойдемся. По-тихому, товарищ командир. Навек расстаемся-то». «Ладно, идите. Я даю ему 100. Сколько брать? На все?» «На все. Была не была, пусть по стопочке все выпьют». Жилкин возвращается только к ужину и вваливается в мою комнату, раскрасневшийся и запыхавшийся. «Порядок, командир. Не хотели давать в магазине. Пришлось гражданского просить. Сказал, провожаем командира на фронт». «Не отказал. Тут 4 бутылки, грамм по 200 на брата с лишком». «Лишка не будет». Я откладываю 1 бутылку и прячу в чемодан. «Знаете, Жилкин, как сделаем? Отнесите все в кухню, разбавьте водой по норме, и пусть каждый перед ужином заходит и получает стакан. А закусывать идет сюда. А я ничего не знаю, не ведаю, понятно?» «Понятно». Накрываем стол на ужин. Жилкин выставляет 0,5-литровую банку китовой икры. Оказалось, и у других ребят НЗ. У кого кусочек сала еще из дома, у кого горбуша, самодельно засоленная. Все несут на стол. Настроение приподнятое, так как все знают, что на кухне ждет их стопка. И хотя, конечно, все знают, что с моего ведома это, но делают вид, что им это неизвестно. И приходят с кухни, пряча улыбки, довольные, и закусывать начинают не сразу, чтобы в глаза это не бросалось. Сам я уже тоже пропустил стопку и держу речь, что последний мы вечер вместе, чтобы не поминали лихом, что хоть и недолго нам пришлось пожить вместе, но все же узнали мы друг друга, и что с такими ребятами, как они, я без сомнений пошел бы в бой, что хоть и были они разболтаны, не их вина, но взялись за занятия рьяно, и инспекторскую, которая уже без меня будет, сдадут хорошо. После ужина началось трогательное. По одному заходят ко мне ребята, и кто что приносит на память. Кто перочинный ножик, кто теплые носки, кто перчатки, кто кисет, кто мундштук самодельный, кто новые теплые портянки. Благодарю, отказываюсь, но ребята обижаются, и приходится все брать. Да и что скрывать, вещи все нужные, на фронте пригодятся. В 22:00 выхожу в сопровождении Жилкина на улицу. Бойцы тоже выскакивают неодетые. И тут уже за руку с каждым прощание. Что-то пощипывает глаза, и, наконец, взмахнув напоследок рукой, мы с Жилкиным трогаемся. И я покидаю навсегда милый и уютный домик 105-го километра. Еще короткое прощание с лейтенантом и ребятами на полевой, и вот уже ночной пассажирский вползает на перрон. И опять этот чудной, старомодный, еще, наверное, дореволюционный вагон со сплошными нарами полками. И через 20 с лишним минут я на береговой в волнении и страхе. Как бы не разминуться с Раей. У почтового вагона, к которому я ринулся, как только остановился поезд, ее не было. Почту принимала другая девушка. «А где Рая?» — спрашиваю я, запыхавшись. «На почте?» «Она отдыхает сегодня». «А где? У кого?» — тороплюсь я. «Вот еще всякому говорить. Не велела она. И чего она всем вам далась?» «Слушайте, Маша, кажется, так вас зовут. Мне очень нужно знать, где она. Я завтра уезжаю отсюда. На фронт уезжаю, понимаете? Она должна была приехать на полевую, а я ее встретить, но меня вызвали». «Да бросьте вы мне голову морочить!» — перебивает она меня. А потом, вдруг перейдя на «ты», «отвяжись!» Поезд отправляется, на перроне маячит несколько фигур с вещевыми мешками за плечами. Видать, наши с точек, которых тоже вызвали. Подхожу. «Здорово!» «Привет!» «Куда нам?» «Небось, к штабу!» Идем к штабу. Встречают дежурный по части со списком в руках. Перекличка. 50 нас человек получается. Ведет он нас без строя, гуртом, к недостроенной окончательно казарме. Переночевать придется без удобств, товарищи. В большом полутемном помещении тускло горит всего одна керосиновая лампа. И стоит ряд топчанов с одними тюфяками, без белья и одеял. «Когда отправляемся?» — спрашиваем лейтенанта. «Ничего не знаю. Утром придет к вам начальник штаба полка», — отвечает тот. «Спокойной ночи». Садимся на топчаны, закуриваем. «В училище пехотное нас отправляет», — говорит один. «Откуда знаешь?» «Знаю». «Ерунда, зачем нам училище? 3 года почти отдубили. Плюс школа, полковая и курсы». «Так, присвоить звание должны». «Жди, присвоят». «Так присвоили же некоторым. Вот Николаев Сашка уже с кубарем ходит». «О чем вы, братва? Разве в этом главное? На фронт едем. А с кубарем или с треугольниками? Какая разница? Пуля на петлице смотреть не будет». Я слушаю вполуха. Мучит одно. Если Рая не поедет сегодня, не выйдет к поезду 3:40, мы не увидимся. Уже никогда. И это наполняет душу смятением и тоской. Хотя я понимаю, все равно завтра не будет уже в моей жизни ни Раи, ни Береговой, ни Дальнего Востока, а только долгая дорога на запад, дорога на войну. Но, понимая это, почему-то кажется немыслимым не повидать Раю, не прижаться к ее плечу, не подержать ее рук перед тем неизбежным и неизвестным, что меня ждет. Я вышагиваю из угла в угол и мешаю ребятам спать. Потом выхожу на улицу и выглядываю здание почты. Огня в окнах там нет. Возвращаюсь и подхожу к Чебакову. Надо бы сказать ему, что ухожу и буду на почте, но он дрыхнет, похрапывая, и его крупное, словно вырубленное лицо, безмятежно и спокойно. Мне бы в такую нервную систему. Выхожу и иду на станцию. Сегодня, до удивления, ясная ночь, и небо расцвечено звездами, далекими, холодными, равнодушными. Вечность, которой нет дела до наших людских переживаний, страданий, любовей и даже войн. Занимаю пост между почтой и платформой, чтобы видеть сразу и то, и другое, только бы не пропустить Раю, только бы не разминуться с нею. Вот вспыхивает свет в окнах почты, и меня бросает туда, но я вовремя останавливаюсь, нельзя мне терять из виду перрон. Вскоре протяжный надрывный гудок доносится до меня издалека, и противно замирает сердце, Рая-то пока нет. Немного погодя из-за сопки, вырывается луч прожектора. И еще один гудок у входного семафора режет мне слух. На платформе появляется несколько человек военных и одна женщина. Вглядываюсь, это не Рая. Потом открывается дверь почты, и в полосе света я вижу тень, Раиной сослуживицы. Пыхтя и отфыркиваясь, паровоз втягивает состав на станцию. И я, перебегая пути, выскакиваю на посадочный перрон. Поезд останавливается. В отчаянии кручу головой туда-сюда, и, наконец, вижу белый Раин берет. Она бежит к поезду со стороны поселка, сильно размахивая сумочкой. Бросаюсь навстречу, расставляю руки и ловлю Раю. «Ты? Каким образом? Скорее, а то опоздаем!» Она хочет бежать дальше. Но я удерживаю ее. «Я не могу ехать!» Рая глядит широко раскрытыми, непонимающими глазами, а потом шепчет. «Уже?» «Да, завтра». Раздается свисток кондуктора, короткий хрипловатый гудок паровоза, Лязг вагонов, и поезд отходит. Мы стоим на пустом перроне. Пурпурные огоньки последнего вагона еще некоторое время подмигивают нам, а потом исчезают за склоном. «Куда же нам?» — потеряно спрашивает Рая. «Не знаю. Туда, где я ночевала, нельзя. Ребятишки там маленькие, мешать будут». «К тебе на почту. Больше некуда, пойдем». Я беру ее под руку и чувствую через пальто легкую дрожь ее тела. «Ты чего дрожишь?» «Не знаю, замерзла, наверное». Стучим в дверь почты. Недовольный голос спрашивает, кто. Рая называет себя, и дверь открывается. «Ты с этим парнем?» «Дожидался он тебя, но проходите». «Некуда нам деться, Маша. Побудем у тебя, хорошо?» — говорит Рая. «Он что, верно? Завтра на фронт уезжает». «Да». «Ну идите, только громко не болтайте, я спать буду». Мы садимся с Раей на скамейку, на которой сидел недавно, и я вытаскиваю из кармана в заветную пачку Казбека, коробку шоколадных конфет и бутылку спирта. «Угости Машу конфетами», — говорю я Рае, «и попроси стакан или кружку». Рая делает все это с каким-то отсутствующим видом и молча предлагает Маше конфеты, потом достает кружку. «Ты чего такая потерянная, Рая? Я говорила тебе, временные они все тут, ребята-то. Я и смотреть-то на них не смотрю. Вдруг улюбишься в кого, а он хлоп крылышками и тю-тю, нет его уже. Спасибо за конфеты вкусные. Из Москвы?» Рассматривает коробку Маша. «И вы сами из Москвы?» спрашивает она меня. «Да». «Но разве он сюда вернется, Рая, даже если живой останется? Да не в жизнь». «Прекрати, Маша», — как-то устало говорит Рая. «Ну ладно, я спать буду, а вы тут милуетесь сколько душе угодно». Я разливаю спирт. Рая приносит чайник с водой. Разбавляю. Получается теплая противная жидкость. «Будешь?» — протягиваю я кружку Рая. «Буду». «Рая, ты пошла бы ко мне сегодня на точку?» «Разве можно? У меня отдельная комнатка там, да и ребята хорошие». «Пошла бы», — отвечает она просто. «Как я мечтал об этом». «Поздно мы с тобой спохватились». «Да, поздно». «А ты со мной и не заговаривал». «Стеснялся». «Другие-то мне сходу в любви признавались, а ты глядел только, вот и пропустили время». «Да, пропустили», — протягиваю я безнадежно. «А теперь уже все, ты ведь не вернешься сюда». «Никогда не вернешься. Ты приедешь ко мне в Москву?» «Нет, милый», — качает головой Рая, — «нет. На годы война-то. И что после нее будет, неизвестно. Да не о том говорим. Главное, ты теперь в другом, и для меня, и для тебя. Живым надо тебе остаться». Я привлекаю к себе Раю, касаюсь губами ее рта, но она не отвечает на поцелуй. Я выпиваю тошнотную теплую смесь, которая обжигает горло, и беру Раину руку в свою. «Ничего, если я свет погашу», — говорит Маша, — «а то не уснуть никак». «Гаси». Теперь я уже не вижу Раиного лица, и только когда глаза привыкают к темноте, чуть различаю ее профиль на фоне окна. Я кладу голову на ее колени и вытягиваюсь на скамье. Она гладит меня по голове, и я вдруг представляю, это последняя женская ласка в моей жизни. Последняя. Мы молчим. Рая продолжает гладить меня по голове, иногда наклоняясь и прикасаясь губами к моему лицу. И тогда я чувствую ее слезы, ощущая их солоноватый вкус, когда попадают они в рот. А за окнами гудки паровозов, свистки маневровых кондукторов, скрежет сцепляемых вагонов. К 6 мне надо обратно в казарму. Я смотрю на часы и поднимаюсь. И тут Рая, охватив мои плечи, прижимается и, всхлипывая, начинает безудержно целовать меня. Я тихо отрываю ее от себя. «Пора, Рая, мне пора, пора», — шепчу я. «Но мы еще увидимся. Мы же не прощаемся еще, да? Не прощаемся?» «Да, Рая, да. Мы еще увидимся. Пусти меня, пусти. Я буду тут, на почте. Ты придешь? Придешь?» «Приду, Рая». «Обязательно придешь?» «Обязательно». Остальное время у меня как в тумане. И приход на штаба, и расписывание в каких-то ведомостях, и получение аттестатов, и суета, и сумбурные разговоры ребят, и только тогда, когда нас выводят из казармы, и, построив колонну по 4, ведут на станцию, я со страхом думаю, вдруг нас сразу погрузят, и я не успею сбегать на почту и проститься с Раей. Но, подходя к станции, я вижу у отдельно стоящего пассажирского вагона группу людей, и среди них белый райан-беретик, и успокаиваюсь. Подходим к вагону. «Стой! Налево! Смирно!» Сопровождающий нас лейтенант докладывает комиссару полка. После этого комиссар обращается к нам. «Товарищи младшие командиры», — начинает он, — «вы впервые, кого полк отправляет на фронт. Мы выбрали лучших. Командование полка уверено, что вы с честью выполните свой долг перед Родиной, что среди вас не будет дрогнувших, струсивших, что вы станете гвардейцами». «Есть стать гвардейцами», — гаркаем мы без команды, «ну ладно», — в один голос. Я гляжу на бледное, осунувшееся Райана личико со следами слез, на ее какие-то пустые, без жизни глаза, и нетерпеливо жду, когда же кончится эта процедура, и уже не вникаю в комиссаровы слова, а он все говорит и говорит что-то, наверное, важное и нужное. Наконец он замолкает, нас распускают, и мы заходим в вагон. Я бросаю вещи около Чебакова и выбегаю. Около Раи уже несколько человек, но, увидев меня, она резко и решительно отходит от них и направляется к почте. Я догоняю ее. Но тут слышу, к нашему вагону подается поезд. «Рая, уже поезд!» Мы останавливаемся. «Так мы и не простились», — еле слышно говорит она, и берет мою руку, а другой проводит по моему лицу. Шумно отдышивается паровоз, звякают буфера сцепляемых вагонов, вокруг неспокойный предотъездный гул. Наверное, до боли сжимаю я Райну руку, только этим и могу выразить свои чувства. Ни обнять, ни поцеловать ее при столпившихся около людях я не могу. Открывается выходной семафор, протяжный, выворачивающий душу гудок паровоза, лязг вагонов и команда. «По вагонам, товарищи, по вагонам!» Еще раз стискиваю Райну руку, потом с трудом разжимаю пальцы и бросаюсь к поезду. Машут руками провожающие, машут ребята из окон. Рая стоит окаменелая и не сводит с меня глаз. А я со ступенек вагона машу ей рукой, машу до тех пор, пока вижу белый берет. Но вскоре поезд входит в поворот, и горб сопки скрывает от меня и Раю, и береговую, и все. Все скрывается из глаз и уходит в прошлое, в невозвратимое уже никогда прошлое. Конец рассказа.